Книга «Искупление». Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас к нашему изучению Торы, книги «Искупление», книги «Исход». С Моисеем и народом израильским мы пришли к подножию Синайской горы. У Синайской горы израильский народ имел потрясающее переживание от молний и громов и предупреждение о суде и смерти, если они приступят к горе, где был Бог и встречался с Моисеем. На Синайской горе Моисей получил десятисловие или десять заповедей. Эти заповеди были включены во многие религии мира. Эти заповеди содержат высочайшие идеалы для поведения человека и его отношения с Богом и его отношения с ближними. Вы можете прочитать эти заповеди для себя в 20 главе книги «Исход». Следующие главы представляют записанные предписания для поклонения и поведения в отношении Бога и человека. Я часто встречаю людей, которые утверждают, что они живут на основании 10 заповедей. Я не могу принять заявление этих людей серьезно, потому что я знаю, что если мы проверим нашу жизнь честно, мы найдем, что мы все не исполнили требования закона Божия. Все согрешили и лишены славы Божией. Если это так, и оно так, то какая цель закона? Перед тем, как ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, для чего не дан закон. Закон не был дан для людей как средство для спасения или избавления от греха. Он не был дан, чтобы сделать нас духовно живыми. В законе нет силы, чтобы сделать человека живым. Мы не имеем силы исполнить требования закона. Закон не был дан, чтобы сделать человека праведным, или бы чтобы дать ему положение пред Богом. Апостол Павел пишет в Новом Завете: «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Был ли закон тогда плохим? Нет. Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Послание Галатам в 3 главе 10 стихе апостол Павел написал: «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Дела закона являются человеческим способом для достижения праведности посредством исполнения заповедей. Но человек совершенно не в состоянии исполнить закон или заповеди, и поэтому проклят и осужден. Судья всех должен сказать каждому из нас: «Вы виновны». Закон не был дан как путь к святости, как средство для освящения для тех, кто оправдан верою. Многие верующие христиане верою приходят к Богу, желая жить благочестиво, стремятся исполнять заповеди. Мы не стали живыми и праведными законом, и не можем стать святыми законом. Естественно говоря, мы предполагаем, что после того, как человек станет истинным верующим, он будет пребывать в вере, исполняя закон. Неверно. Если вы будете стараться пребывать в любви Божией делами закона, вы попадете еще в большее рабство. Закон со своими церемониями не был дан как окончательный образ поклонения. В Новом Завете мы читаем о завесе в храме, она разодралась надвое сверху донизу во время смерти Иисуса Мессии. Вся система ритуала была устранена. 30 лет спустя сам храм был разрушен, и весь ритуал жертвоприношений был устранен. Послание к евреям в Новом Завете напоминает нам, что Законный Завет был устранен по причине превосходства и законченности Нового Завета. Говоря об Иисусе Христе, в 8 главе 6 стихе сказано: «Но сей первосвященник получил служение чем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который учрежден на лучших обетованиях». Если все это верно, то какая цель для закона? Имеет ли закон что-нибудь для нас сегодня? Во-первых, Бог не дал закон, чтобы показать негодность Израиля, не в их хорошие качества. Апостол Павел написал: «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Апостол Павел говорит: «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай».» Иисус встретил одного молодого законника, который сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Конечно, он желал заслужить вечную жизнь, делая что-то. Иисус ответил: «В законе что читаешь?» «Как написано?» Молодой человек знал ответ и сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Праведно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Этот молодой человек был осужден законом. Ему было совершенно невозможно исполнить этот закон. Никто никогда не мог исполнить закона Божия. Все согрешили. Лукаво сердце человеческое больше всего и крайне испорчено. Нет достаточно доброты ни в каком человеке, чтобы удовлетворить праведности Бога. 10 заповедей были даны Израилю через Моисея, как приготовление для откровения милости Божией и благодати, которая будет явлена через обещанного Мессию. Божие благословения были обеспечены Израилю обетованиями, данными Богом. Это причина, почему израильский народ является народом Завета. Бог обещал Искупителя Моисея, который искупит Израиля через свою собственную смерть и воскресение. Несмотря на то, что 10 заповедей были даны определенно Израилю, однако их требования осуждает все человечество. Везде люди согрешили. Посмотрите опять в Едемский сад. Человек в совершенном окружении согрешил пред Богом и навлек грех и смерть. Суд, который заслужил Адам и Ева, совершился над закланным животным, которое предоставили для согрешившей семьи одежду. Тогда как Бог предусмотрел приемлемое жертвоприношение Агнца, мятежный человек Каин принес свое жертвоприношение, свои добрые дела в форме фруктов и овощей. Это окончилось судом и убийством. Вся человеческая раса восстала против Бога, и одно переживание окончилось всемирным потопом и избавлением одной верующей праведной семьи, а другое окончилось судом и рассеянием человечества по лицу земли посредством смешения языков. Во всех случаях человек согрешил. Вместо истинного поклонения и воздаяния славы Богу, человек ищет своих путей. Конец такого пути — смерть, физическая смерть и вечная смерть. Если вы внимательно будете рассуждать над словами закона, вы найдете, что вы согрешили. Слово Божие говорит: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Также сказано: «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Бог это совершил, когда пришла полнота времени. Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от Девы, подчинился закону, чтобы исполнить, искупить позаконных. Тогда как закон осуждал всех нас, благодать Божия простиралась к нам, когда пришел Мессия, чтобы взыскать и спасти погибшие. Разрешите мне закончить чудесными словами из послания к Галатам, 2 главы 16 стиха. «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верой во Христа, не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Это становится реальным и личным, когда мы осознаем, кем является Иисус и что Он совершил. Он – Сын Божий, Мессия Израиля, который понес наши грехи на Своем теле. Он был извязлен за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Но что говорит Писание? «Близко к тебе Слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Он воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруем праведности, а устами исповедует ко спасению шалом».